Глава 16. Вудвард Пассет. Когда принц шагнул в портал, в душе заворочилось нехорошее предчувствие. И о нет, это никак не касалось того, что он отправляется в Радонию. После своего продолжительного путешествия и бесценного опыта, мужчина не боялся вернуться туда, откуда все начал. А начал он с юношеского и беспечного. Путешествие закалило его и взрастило в нем мужчину. Настоящего, с опытом. Вудвард никогда не рассматривал себя в качестве правителя. Хотя Агнес не раз намекала младшему братцу на то, что она — вдовствующая королева, не имеющая наследников. И потому было бы неплохо хотя бы посадить на трон его, кровного принца. Первый портал выкинул Вудварда в самом центре прекрасной Делуредии. Здесь принц пробыл совсем немного, около часа. Второй портал привел его в небольшую Борджию, и тут уже пришлось Вудварду задержаться на целых 4 часа. Он очень торопился, ведь время шло на счет, но пренебречь гостеприимством борджийцев совесть не позволила, и опять же статус. Принц клятвенно пообещал правителю, что королева Аксарий всенепременно соберет свою свиту, возьмет их за исподнее, и они прибудут через месяц, в самом крайнем случае через 2. Агнес должна сама разобраться с тем, что в этом государстве возродились драконы. Возможно, и среди аксарийцев скрываются или же спят те самые рептилии, обладающие сверхмагией. 4-й портал принц практически проскочил. Он только успел рассмотреть величественные шпили Лидельмили и столичный флаг со знаком начавшегося отбора для действующего короля, который слишком долго оплакивал свою почившую жену, не обращая внимания на маленького наследника. А ведь ему так требовалась материнская любовь. 5-й раскрылся в цветущих лавандовых полях Кассадении. Возможно, здесь бы Вудвард и подзадержался, тем более в Борджии поведали о том, что глава их пропускного департамента повышен и давно отправлен на службу в Кассадению. Гейлор Брейкс, так звали самого ответственного мага, которому был доверен секретный поиск спящих драконов во всех известных государствах Эльда Карпиорна. 6-й портал открылся в угрюмых горах Витаскалии. Принц перевел дух и задержался в этом весьма неспокойном государстве примерно на час. Его магический резерв держался, но был уже наполовину пуст, а от Радонии Вудварда Пассета отделяло последнее государство — Кентария. Там будет весьма необычный портал сквозной, и Кентарию принц увидит лишь на пару секунд. Радония встречала Вудварда громом и молниями. В этих неспокойных красных землях бушевала настоящая стихия. Небо словно прорвало. Ливень хлестал с неимоверной силой. Порывы ветра настолько были страшными и угрожающими, что принц едва мог удержаться на ногах. Он помнил направление, куда идти, но ничего не мог разглядеть в такой непогоде. Снова ударила молния, и, как показалось Вудварду, сейчас она не просто разделила небо на 2 половины, а ударила в дерево, обуглив его. Бездействовать было бессмысленно. Непогода не унималась, а наоборот набирала обороты, делая передвижение принца крайне затруднительным. Принц никогда не забывал, что он маг, и не просто маг, а сильный и единственный в своем роде. 4 стихии поддавались лишь ему, и поэтому Вудвард перестал сопротивляться, а решил пойти на очень отчаянный шаг. Использовать весь свой резерв. Если он успеет вовремя остановиться, то ему должно будет хватить времени до полуночи, чтобы вновь наполнить свой резерв и вернуться к Шелли. Сперва принц раскинул руки в стороны, и молния, ломаной в 2 местах стрелой, ударила в мага. Его руки, словно 2 громоотвода, впитали природную энергию, не лишив его жизни. Осталось убрать еще 3 помехи, и он сможет рассмотреть путь и найти Сейнха Ривера Доулса. Ливень закончился, а небо прояснилось. Порывы ветра пока не стихли, но и с этим Вудвард практически справился, однако резерва катастрофически не хватало. Он чувствовал, что магия покидает не только его резерв, но и забирает с собой его жизнь. А он должен спасти девушку, спасти свою будущую жену и не позволить в 7-й раз случиться непоправимому. Шаг. Еще один. пас рук из последних сил. И вот круглый диск солнца засиял золотом на небе. Последний свидетель жизни могущественного племени Гуатроми, Вебина, находился сейчас немного южнее от того места, где только что боролся со стихией принц крови. Будущее предопределено, но кто сказал, что его невозможно предугадать, немного исправить, вложить последнее, душу и, возможно, даже любовь. На этой мысли Вудвард пошатнулся и упал. Померкло золото круглого диска, и сырая красная земля уже не казалась холодной и безобразной, даже наоборот, уютной и согревающей, словно самая мягкая постель в королевском дворце Аксарии. Вебина знал, что Вудвард вернется. Не знал, когда точно. И когда это точно наступило бы для Красной Земли и земли его предков из племени Гуатроми. Но то, что принц, заснеженный Аксарии, придет с просьбой, ему предсказали сами боги. Непогода сегодня разыгралась с самого утра. Для Вебина было непривычно наблюдать, что разом сполошились все ветра, ударила молния, разделив небо на две половины. Он почему-то стал пристально и очень долго всматриваться вдаль. Одиночка попытался среди сплошной стены из ливней и сильного ветра рассмотреть магический разлом. Да, именно так, разлом. Вебина так называл порталы, которые умели открывать маги. И удача улыбнулась мужчине. Все было не напрасно. Вудвард показался сразу, как только красная земля вспыхнула серым, а затем пространство разломилось. В месте разлома образовалась дыра. Темная, как сама ночь, и страшная, как самая беспросветная пропасть, разделяющая большие скалы. Вебина накинул на свое тело кожаный плащ с большим капюшоном. Он шел, вращая длинные копья над головой, создавая поперечный вихрь. Это нехитрое вращение позволяло оказать сопротивление природной панике и всепоглощающему недовольству. А еще сохраняла его магический резерв, который мужчина собирался затратить на высшую магию. Резерв — то, чем так часто пренебрегали маги. Вот и сейчас, когда принц усмирил стихию, он практически себя израсходовал. Палящее солнце касалось одежд Вудварда, подсушивая не только запыленный фрак, но и смуглую кожу. «Пришел спасти свою избранную». И сам чуть не сгинул. Вебина осторожно толкнул принца и с осуждением посмотрел на молодого мужчину. «Горячая кровь и сердце. Нельзя поддаваться порывам, иначе не спасешь». Сейнх покачал головой, затем, приподняв Вудварда, перекинул себя на плечо и направился в сторону своего убежища. Принц крови пришел в себя спустя 3 часа. Вудвард сглотнул, а когда Вебина поднес к его губам глиняную миску с водой, стал жадно пить, пока сухость и першение его не отпустили. «Сколько...» Сейнх покачал головой и запретил принцу говорить. «Я знаю. Твою избранную отравили». Вебина потянулся к кожаному чехлу с ножом. «Об этом мне сообщили сами боги, как и о том, зачем ты ко мне вернулся». «Верно», — прохрипел Вудвард. «Ее время на исходе. Я должен найти противоядие». Вебина лишь усмехнулся. «Вы, молодые, настолько слепы, что не видите подчас очевидных вещей». «Каких же?» — не вступая в спор, проговорил принц. «То страшное проклятие, от которого ты пришел искать противоядие...» Вудвард привстал на локтях и весь напрягся, слушая. Он знал, что Сейнх часто говорит загадками, и понять его дается не каждому. И важно запомнить то, что говорил высший маг Красной Земли. «Противоядия нет». «Как нет? Этого не может быть». Вудвард сжал кулак от своего бессилия, потому что никак не мог смириться с тем, что Шелли предстояло умереть. «Может», — замолчал Сейнх. «Но также знай, сила, что спит в твоей избранной, настолько велика, что может излечить ее. Шелли не целитель, она маг воды и может немного предсказывать будущее», — возмутился Вудвард, поспешив опровергнуть слова Вебино. «Иногда нам не хватает и жизни, чтобы найти счастье. Многим приходится обойти весь свет, чтобы понять главное. Сила водного мага универсальна и умеет подстраиваться не только под окружающий мир, но и под организм своего носителя». «То есть я проделал такой длинный путь зря?» «Отчего же? Ты успел свидеться с Вебино, который вскоре уйдет за грань», — проговорил Сейнх о себе как о постороннем. «Я рад тебе, Вудвард». «Я рад тебе, Вебино», — ответил принц и протянул свою дрожащую руку в приветствии. Высший маг улыбнулся. Давно с ним так никто не здоровался. Он привык иначе. Подался немного вперед и приобнял Вудварда Пассета. «Ничего не бывает понапрасну. Ее сила раскроется только тогда, когда она пожелает сама себя спасти. А пока твоя избранная слишком много думает о других, но не о себе. Плохая черта для будущей королевы». Вудвард нахмурился. «Агнес...» Он даже вслух не мог проговорить то, о чем успел догадаться. «Путь твоей сестры предопределен, принц. Она выполнила свое предназначение и вскоре уступит место новым силам, гораздо могущественнее ее. Смирись». Нож блеснул в руках Вебино. Мужчина сделал несколько неглубоких надсечек на ладони. Затем с рук мага слетел огонь, тем самым Сейнх разжег в большой посудине пламя, а руку занес над небольшой емкостью. «Дай ты мне свою ладонь», — обратился Вебино к принцу. «Зачем?» — поинтересовался Вудвард. «Я хочу передать тебе свою силу и опыт племени Гуатромия. У меня нет последователей и наследников». «Но почему сейчас, а не тогда, когда я гостил у тебя впервые?» «Тогда время не пришло», — сурово проговорил мужчина, как будто оскорбился недоверием, которое выказал ему Вудвард. «А сейчас я знаю, что больше не должен нести бремя своего дара. Но он не должен исчезнуть». «Я вернусь в Оксарию, а Красные Земли останутся лишь в воспоминаниях. Как бы на это посмотрели Гуатроми?» «Положительно», — проговорил Вебино и, не вдаваясь в продолжительное объяснение, сделал два надреза на ладони принца. «В твоем теле живет универсальная магия четырех стихий, и чтобы Гуатроми не ушли навсегда, мы передадим их силу твоим детям». «Детям? Значит, все-таки Шелли...» Вебино кивнул. «Если она воспротивится темной магии и примет правильное решение, разбудив спящую энергию внутри, то да, у вас появятся дети». Вудвард Пассет даже присел. Наконец у него появилась надежда на то, что седьмая невеста не просто промежуточный и трагичный этап в его несовершенной и проклятой жизни, а самый главный. Шелли Тревор станет финальной главой в шествии принца Оксарии. От осознания этого в груди мужчины разливалось невероятное тепло. Впервые он не сомневался, а верил. Потому что Вебино не было смысла его обманывать, не такой он человек. Кровь грели несколько минут на огне. Сейнх кинул несколько разнотравий в ту же посудину, а затем влил в отвар свою магию, опустошая резерв практически целиком, оставляя себе лишь малость на те оставшиеся дни в его большом путешествии. «Пей», — проговорил мужчина. «До дна». Вудвард, не сомневаясь ни минуты, опустошил чашу. Отвар по вкусу был наипротивнейший и напоминал те, что ему давали в детстве при простудах и легких недомоганиях. Каких-то особенных перемен в своем теле принц не почувствовал. Его магический фон по-прежнему отливал цветами четырех стихий, и никакого пятого элемента племени Гуатроми он в себе не чувствовал. «Раз это наша последняя встреча, то я хочу тебя поблагодарить за неоценимую помощь». «Благодарности — дело хорошее, но мне мало твоей благодарности. Пообещай, что твоя магия будет направлена исключительно на благие дела». Ну что же, требование Вебина было более чем обоснованно, и мужчина наверняка знал о том, что доверяет свою силу в надежные руки. Но по обычаю Гуатроми должен был взять со своего последователя нерушимую клятву. И Вудвард дал такое обещание. Принц прибегнул к магии четырех стихий, и когда на его призыв откликнулась последняя, земная, он почувствовал еще что-то. Видение будущего пришло совсем неожиданно. Он наблюдал за королевскими скачками, как будто было одним из зрителей на ипподроме. Но взгляд был прикован не к лошадям, участвующим в забеге, а к Шелли. Девушка сидела в полоборота и смотрела на отца Оскара, лорда Эванза. Ее лицо не выражало никаких эмоций, только глаза странно поблескивали в лучах солнечного света. Затем картинка сменилась. И Вудвард смог рассмотреть полуподвальное помещение, похожее больше на тюрьму. И Шелли вновь предстала в этом видении. Только на этот раз она не сидела изваянием, а, используя свою магию, боролась с пребывающей водой.